и все никак не мог вообразить, что эта сухая белая, как наволочка, и прямая, как жердь, старуха была и в самом деле героиней той уже почти легендарной гражданской войны. И очень быстро заприметил привычку, которая резко выделяла бабушку. За столом она непременно стелила рядом с тарелкой чистую тряпочку и бережно клала на нее личный кусочек хлеба. «Об этом не спрашивай», — сердито оборвал отец. «За 18 лет и не к такому привыкнешь, понял меня? Ты лучше о гражданской ее расспроси, если тебе не все равно, как это твои деды в 22 года дивизиями командовали». Мне было не все равно, но бабушка предпочитала отмалчиваться. И очень может быть, что я так ничего бы и не узнал, не рассказал бы впоследствии своим детям, и тогда оборвалась бы цепочка из капелек родной крови. Личная история каждого человека, генетический код его памяти тоже ведь вырождается, если не питать его своевременно. «Я-то многое знаю», — продолжал отец. Он постепенно становился все более раздражительным, то ли от фронтовых ран, которые никак не желали оставлять в покое его, то ли от ран душевных, которые не оставлял в покое он сам. Нам с мамой в молодости выпало столько бессонных ночей, что хватило на все воспоминания, вплоть до прадедушек с прабабушками. Я добавлю, что знаю, но ты все-таки начни расспрашивать сам. Но подступиться мне все никак не удавалось, потому что бабушка упрямо не желала ничего вспоминать. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы однажды не... Знаете пруд у Новоспасского монастыря? Мы жили неподалеку, на Краснохолмской. А на пруду том каждую зиму расчищали хоккейную площадку. Это всех устраивало. Мы не мозолили глаза взрослым, а взрослые не мозолили глаза нам. И все шло отлично. Пока не провалился Андрюшка. Он был очень толстый, считался абсолютно непробиваемым вратарем, но тащить его из полыньи было делом нелегким. Кончилось тем, что мы его благополучно спасли, а я благополучно схватил воспаление легких, поскольку спрыгнул в воду, чтобы подталкивать вратаря сзади. Естественно, мы об этом не хотели распространяться, поскольку взрослые всегда делают не те выводы, но температуру скрыть не удалось, и меня уложили. Короче, я доходил вполне основательно, но это давало известные преимущества. Я требовал забот и взамен получил индульгенцию на некоторые капризы, вследствие чего бабушке пришлось нарушить привычное молчание. Хорошо. Только я начну издалека, чтобы ты все понял. Вздохнув, согласилась она. Перед тем, как прыгнуть, надо разбежаться. Так начались ее рассказы, которые прокомментировал потом и дополнил отец. Это случилось, когда он в последний раз лег в госпиталь, откуда домой уже не вернулся. Я каждый день ездил в Лефортово, развлекал его бабушкиными рассказами, а он подправлял, уточнял и корректировал их, так как бабушки уже не было на свете. Она умерла за день до полета Гагарина, и ей исполнился ровно 61 год, поскольку она оказалась ровесницей нашего столетия. Отец пережил ее на 2 года, а после его смерти мне некому стало рассказывать. Сестра вышла замуж, и будущее интересовало ее куда больше прошлого. А я после школы пошел в военное училище. Как-никак, я ведь был сыном комиссара и внуком героев гражданской войны. Так замолчало мое личное прошлое, генетический код моего «я». Разумеется, оно продолжало жить во мне, смещаясь и перемещаясь, теряя детали и приобретая обобщение. И жило, в общем, спокойно, не бунтуя и не требуя немедленного обнародования, даже когда я женился. А потом пошли дети. Сначала мальчик, следом девочка. Мы кончили мотаться по гарнизонам, осели, повзрослели, обросли заботами,